Яндекс.Книги представляют. Мэри Шелли. Фолкнер. Перевела Юлия Змеева. Читает Марина Колецкая. И в память об истории печальной алтарь воздвигнут был и дивный храм. Ступени шли наверх от цветника, а над калиткой красовалась там резная надпись «Верность на века». Перси Биши Шелли. Глава первая. Первая сцена этой истории развернулась в деревушке на южном побережье Корнуолла. Треби, так мы нарекли деревушку, чье истинное название по ряду причин раскрывать не станем, представляла собой скорее маленький поселок, чем настоящую деревню, хотя были в ней 2-3 типичных для морских курортов дома, чьи ситцевые занавески и тонкий слой зеленой краски сулили удобства меблированных комнат немногочисленным купальщикам, которые, прослышав о дешевизне, уединенности и красоте этого места, перебирались сюда из соседних городов. Этот уголок Корнуолла отличался неповторимой утонченностью, характерной, как известно, всякому англичанину для райских девонских мест. Живые изгороди близ Треби, подобные тем, что окружают Долиш и Торки, благоухали тысячами цветов. Флора раскрасила окрестные поля всеми своими красками. Воздух был мягок и бархатист, уютная живописная бухта, ее красные утесы и изумрудный покров, тянущийся до самой линии прилива, все здесь полнилось торжественностью и возвышало дух. Домики на берегу сулили отдохновение, а природа нарядила их пышнее самых богатых вилл в не столь благодатных краях. Почти никто не знал об этом уголке, однако все, кому довелось здесь побывать, уже не променяли бы Треби с ее уединенной красотой на более популярные курорты. Деревушка, укрытая скалами с трех сторон, приютилась в центре маленькой бухты. За ней утес обрывался и образовывал неглубокое ущелье, по дну которого тек прозрачный ручей, а на берегах росли фруктовые сады — основной источник дохода для местных жителей. Каменные склоны поросли густым косматым кустарником и пышной зеленью, а выше темнел лес, и не было зубца, устоя, угла или выступа, откуда не открывался бы вид на настоящее украшение Корнуоллского берега — безбрежное благоухающее поле цветов. Как мы уже упомянули, деревушка находилась в глубине бухты. К востоку от нее раскинулся широкий полукруглый мыс, извилистая граница воды и суши, а к западу вид загораживал небольшой скалистый выступ — главная достопримечательность Треби. Невысокий утес, которому бухта была обязана своей живописной красотой, увенчивала деревенская церковь с изящным шпилем. Нет более милого сердцу англичанина прибежища, чем сельское кладбище, символ отдохновения от городских и мирских забот. В Треби церковный дворик был особенно хорош ввиду своей удаленности от деревушки и расположения на краю утеса с видом на бескрайний океан, пески и саму деревню, с ее цветниками, фруктовыми садами и жизнерадостными пестрыми лугами. От церкви к песчаному берегу и пляжу вел неровный и крутой, но все же доступный спуск. Деревню от церкви отделяло расстояние чуть больше полумили, однако никакой транспорт не мог там проехать, разве что по верхней дороге, повторяющей береговую линию. Длина объездного пути составляла 2 мили. Само строение, простое и кустарное, и оттого еще более живописное, издалека виделось укрытым в тени соседней рощи. Поблизости не было ни жилых домов, ни хозяйственных строений. Кладбище занимало территорию в 2 акра. С трех сторон его окружал белый частокол, с четвертой высилась стена, густо увитая плющом. К стене и частоколу вплотную подступал лес, и только на утесе его не было. Шелест крон, шепот волн, редкие вскрики водоплавающих птиц — эти звуки не нарушали, а скорее усиливали царившую здесь атмосферу покоя и уединения. По воскресеньям на службу съезжались обитатели нескольких близлежащих деревушек. Жители Треби обычно шли в церковь пешком по берегу и поднимались по камням. Легким объездным путем пользовались лишь старые и немощные. В другие дни недели на утесе всегда было тихо. Покой священных стен лишь изредка нарушался визитом счастливых родителей, явившихся крестить новорожденного, жениха с невестой, радостно спешивших вкусить все прелести и тяготы супружеской жизни, или скорбящих, провожавших родственника ли, друга ли в последний путь. Беднякам не свойственна сентиментальность. Лишь в воскресенье после вечерней службы одинокая мать порой задерживалась у свежей могилки умершего ребенка Или деревенские старики, сбившись в круг у незатейливых надгробий, вспоминали проделки товарищей своей юности, которым нынешнее измельчавшее поколение, по их словам, в подметки не годилось. В другие дни никто не навещал могилы и не бродил по кладбищу, за исключением ребенка, рано вкусившего горя, но в силу незрелости ума еще не способного до конца осмыслить причину своих слез. Незаметно для всех и в полном одиночестве маленькая девочка по вечерам проделывала путь от деревни до утеса по берегу, легкими шажками взбиралась не на такой уж высокий утес и, отворив белую калитку, ведущую к кладбищу, удалялась в уголок, где в тени подступающих деревьев скрывались две могилы. Из них лишь одна была помечена простым надгробием с указанием имени того, чье тело разлагалось под землей — Эдвин Рэбби. Однако все внимание девочки было приковано к другой, соседней могиле, не удостоившейся даже могильного камня, ибо в этой безымянной могиле лежало тело ее матери. У поросшего травой бугорка девочка садилась, болтала сама с собой и играла до тех пор, пока сгущающиеся сумерки не понуждали вернуться домой. Тогда она опускалась на колени, произносила молитву и, пожелав матери спокойной ночи, покидала место, которое в ее уме было неразрывно связано с той, чью ласку и любовь она помнила и надеялась однажды снова обрести. Случись кому-нибудь обратить внимание на маленькую сиротку, ее внешность, несомненно, показалась бы ему весьма и весьма любопытной. В ее одежде сохранились некоторые приметы благородного сословия, но при этом она не носила чулок, а маленькие пальчики выглядывали из прорех заношенных до дыр ботинок. Соломенная шляпка с выцветшей голубой лентой потемнела от солнца и соленых морских брызг. Сама девочка, встреть мы ее не на кладбище, а в любом другом месте, безусловно, привлекла бы больше внимания, чем ее несуразный наряд. Лицо ее было, что называется, ангельским. На нем читалась непорочность, нежность и, если можно так выразиться, печальная безмятежность, что чаще встречается у детей, чем у взрослых. Золотисто-каштановые волосы разделял пробор, а лоб был высок и светел, как ясный день. Глубоко посаженные серьезные глаза смотрели задумчиво и ласково. Кожа была чиста, без единого пятнышка, не считая расцветающих на щеках роз. На висках прослеживались все жилки, и можно было почти отчетливо увидеть, как в них течет пурпурная кровь. Ее губы изящно изгибались, а сосредоточенное выражение лица казалось одновременно ласковым и умоляющим. Но когда она улыбалась, будто солнце выходило из-за туч и согревала окружающих теплыми незамутненными лучами. Фигура девочки оставалась по-детски пухлой, однако миниатюрные ладони, стопы и тонкая талия не позволяли усомниться, что формы ее в зрелости станут безупречными. Ей было около 6 лет. Она рано познала неприветливость и жестокость мира, оставшись сиротой без единого друга и без гроша за душой. Почти 2 годами ранее в Трэбби с женой и маленькой дочерью прибыл джентльмен и поселился в одном из ранее упомянутых нами домов, где за умеренную плату сдавались меблированные комнаты. Причина их приезда была очевидна. Муж, мистер Рэбби, умирал от чахотки. Семья прибыла в начале сентября, чтобы укрыться на зиму в здешнем мягком климате. Однако при взгляде на мистера Рэбби становилось ясно, что он вряд ли доживет до зимы. Он исхудал и стал похож на тень, а лихорадочный румянец на щеках, блеск глаз и слабость в каждом жесте свидетельствовали о том, что болезнь одерживала верх. Вопреки всем прогнозам, он не умер. Шли недели, месяцы, а он все здравствовал. Ему становилось то лучше, то хуже, и вот прошла зима, выдавшаяся в том году необыкновенно теплой. Но задули весенние восточные ветра, и состояние мистера Рэбби заметно ухудшилось. Его прогулки на солнце становились все короче. Вскоре он вовсе перестал гулять и лишь сидел в саду. Потом перестал выходить из комнаты и, наконец, слег. В первую неделю дождливого и холодного мая он скончался. Из-за необычайной нежности, связывавшей супругов, вдова Рэбби пробудила сочувствие даже у деревенских жителей. Супруги были молоды, вдова отличалась редкой красотой, но еще красивее была дочь, девочка, с которой мы уже успели познакомиться. Росшая под присмотром матери и окруженная ее заботой, она вызывала восхищение и интерес своей безупречной, хоть и детской, миловидностью. Всем было любопытно, как поступит потерявшая мужа дама, а она сама, несчастная душа, по-видимому, не представляла, что ей делать дальше, и целыми днями сидела и наблюдала с видом невыразимой безысходности за играми девочки, пока та, заметив материнскую печаль, не бросала свои забавы и не кидалась обнимать и целовать и уговаривать улыбнуться. При этом из глаз вдовы начинали катиться слезы, и испуганный ребенок вторил им и тоже начинал плакать и причитать. Но какие бы печали и горести не тяготили несчастную вдову, вскоре всем, кроме нее самой, стало очевидно, что жизненное пламя в ней еле теплится. Она ухаживала за мужем с неустанным усердием и вдобавок к физическому переутомлению страдала душевно. Причиной этих страданий отчасти были горе и тревога, а отчасти ее собственная милосердная натура. Мистер Рэбби знал, что умирает, и пытался примирить супругу со скорой утратой. Но его слова, слова человека горячо любящего и чрезвычайно набожного, казалось, лишь убеждали ее скорее последовать за ним и разрывали последние нити, связывавшие ее с землей. Когда он умер, все в мире, кроме ребенка, перестало ее радовать. Пока отец девочки торжественными речами пытался зародить в сердце супруги смирение и надежду на воссоединение в лучшем мире, малышка сидела на коленях матери или на маленькой табуреточке у ее ног и снизу вверх смотрела на него. На ангельском личике читалась смесь недоумения и страха, а заслышав отдельные слова, казавшиеся ей слишком жестокими и пугающими, она бросалась в объятия отца и, обнимая его за шею, сквозь рыдания и всхлипы восклицала: «Не оставляй нас, папочка! Ты должен быть с нами! Не уходи!» Во всех странах, кроме нашей, чахотку считают заразным заболеванием, да и здесь это, увы, часто подтверждается. Находясь в тесном контакте с больным, миссис Рэбби вдохнула семена недуга, а горе, вкупе с ее хрупкой нервной конституцией, ускорило течение болезни. Все это видели, кроме самой страдалицы. Ей же казалось, что недомогание обусловлено чрезмерной усталостью и скорбью, и отдых вскоре восстановит ее силы. День ото дня ее плоть истончалась, убыстрялось течение крови по жилам, но больная повторяла: «Завтра мне станет лучше». В Требе ей некому было обратиться за советом и помощью. Она была не из тех, кто водит дружбу, с кем придется и доверяется всякому встречному. Она была ласкова, учтива и обходительна, но ее утонченный ум боялся открывать свои глубокие раны людям грубым и бесчувственным. После смерти мужа она написала несколько писем и самостоятельно отнесла их на почту, нарочно отправившись с этой целью за 3 мили в ближайший городок, где имелось почтовое отделение. На одно письмо пришел ответ, но он лишь причинил ей боль, вызвал чрезмерное нервное возбуждение и усилил тревожные симптомы. Иногда она заговаривала о том, чтобы уехать из Требби, но откладывала отъезд до тех пор, пока ей не полегчает. Любому было ясно, что этого никогда не случится. Но никто, впрочем, не подозревал, насколько скоро наступит конец. Однажды утром, через 4 месяца после смерти мужа, вдова Рэбби вызвала женщину, которая сдавала ей жилье. Она улыбалась, на щеках горели 2 ярких розовых пятна, но лоб был мертвенно-бледен. В самом выражении восторга на ее лице было что-то страшное, но она всего этого не понимала. Она произнесла: «В газете, которую вы принесли, хорошие для меня новости, миссис Бейкер. В Англию вернулась моя добрая подруга. Я-то думала, она все еще на континенте. Я ей напишу. Вы не попросите свою дочь погулять немного с моей малышкой, пока я пишу письмо?» Миссис Бейкер согласилась. Девочку одели и отправили на улицу, а мать села за письменный стол. Через час миссис Рэбби вышла из кабинета. Миссис Бейкер видела, как она направилась в сад. Она спотыкалась, и женщина поспешила к ней. «Спасибо», — ответила вдова. Вдруг странно закружилась голова. «Мне так много надо было сказать. Я очень утомилась, пока писала. Закончу завтра. А сейчас мне надо побыть на воздухе и восстановить силы. Я едва дышу». Миссис Бейкер подхватила ее под руку. Слабым неровным шагом больная подошла к скамеечке и с помощью спутницы села. Дыхание ее стало прерывистым. Она пробормотала какие-то слова, миссис Бейкер наклонилась, но уловила лишь имя дочери, последнее слово, сорвавшееся с материнских губ. Вздох, и сердце перестало биться. Жизнь покинула измученное тело. Бедная хозяйка принялась громко звать на помощь, когда тело вдовы тяжело привалилось к ней, а затем, соскользнув со скамьи, безжизненно рухнула наземь.